Глава 26. По словам лейтенанта Ковальского, в переходе им предстояло пробыть неделю или чуть больше, если придется менять маршрут. Сухогруз отошел едва заметно, лишь позже, когда начал разгон, вибрация от двигательных установок проникала и в класс люкс. Время в пути протекало спокойно и однообразно. Подъем, завтрак, штудирование карт, описание паролей. Обед и снова работа с документами. В своей каюте Джим и Тони ежедневно шлифовали КПТ. И хотя необходимости в этом не было, помня заповедь наставников «Оружие любит чистоту», напарники строго ее соблюдали. Чтобы привыкнуть к новому оружию и всему походному комплекту, они попросили лейтенанта выдать им все, что положено. Ковальский согласился, но сначала выдал лишь обмундирование и пистолеты «Хаунд» без патронов. Позже, справедливо рассудив, что его опасения излишни, ведь ребята везли пушки и посерьезнее, разрешил выдать все, что Джим и Тони посчитают нужным. Они посчитали, что им нужно все, и превратили свою каюту в филиал арсенала. Лейтенант несколько раз наведывался к ним, немного удивляясь, почему эти двое не часто бывают со всей группой. Еще больше его удивляло то, что когда к ним не придешь, оба сидят на полу, без конца перекладывая туда-сюда оружие и боеприпасы, то и дело взвешивая на руках хаунды и шмели. «Вы что, ребята, никак не наиграетесь?» Как-то попытался он пошутить, но напарники не поняли его шутки. Свое поведение они объяснили просто. Оружие незнакомое, и к нему надо привыкнуть. А для этого требуется не только взвешивать его на руке, но и постоянно иметь перед глазами. Даже на обед эти парни приходили в походных ботинках и в разгрузках, на которых висели рации и сканеры. На запястьях у них непременно были маршрутизаторы. Бойцы из группы поддержки в разговорах между собой звали их «чудиками». Однако дня через три произносили это прозвище уже с долей уважения. Выйдя к завтраку на четвертый день, Джим и Тони тоже удивились. Плечистые бойцы группы во главе с командирами сидели за столом в разгрузках, увешанные рациями, сканерами и маршрутизаторами. Лейтенант Ковальский приметил, как за пару дней снаряжение на Джиме и Тони обмялось. Ничего больше не топорщилось, и, казалось, они и родились с ним. А потому приказал и всем остальным последовать их примеру. Не всем бойцам это понравилось. Некоторые считали распоряжение просто начальственной блажью. На пятые сутки пути неожиданно завибрировали стены и пол. Двигатели судна сбрасывали тягу. Все собрались в кают-компании. Сидели, прислушиваясь. Капитан сухогруза по секретному каналу связался с лейтенантом Ковальским и сообщил, что их останавливают для досмотра. «Ничего страшного», – сказал Ковальский, обращаясь ко всем. «Мы надежно спрятаны. Этот жилой блок в огромном сухогрузе, как песчинка». Несмотря на его заверения, напряжение не спадало. Скоро тяга двигателей совсем упала. Гул утих, и стал слышен скрежет металла. Это к борту швартовалось судно досмотровой команды. Потом была долгая, примерно часовая пауза, когда все сидели в полной тишине. Подошло время обеда, но о еде никто и не заикался. Впереди маячила перспектива боя в трюме с неизвестными последствиями. Через час послышались новые шумы. Видимо, проверяющие пытались разрывать горы руды. «Это у них вряд ли получится», – заметил сержант Логан. «Я видел погрузчики, которыми собирались заваливать дно трюма. Не думаю, чтобы досмотрщики захватили с собой что-то подобное». Несколько человек натянуто засмеялись, но веселье быстро стихло. Кто-то даже услышал шаги. Джим тоже услышал. Это было похоже на то, как будто кто-то неспешно прохаживается в кованых ботинках по технологическому туннелю. Но кто там будет прохаживаться, даже если смотровая команда нашла секретный вход? «Да ведь это отопитель, парни!» – воскликнул сержант, и все вздохнули с облегчением. И в самом деле, так пощелкивало в трубах отопительной системы. Прежде на эти щелчки и постукивания никто не обращал внимания. А в ситуации, когда у всех нервы были на пределе, каждый звук, казалось, говорил о приближении опасности. Прошел еще один мучительный час, и двигатели сухогруза загудели, а затем пришло долгожданное сообщение от капитана. Досмотровая группа убралась ни с чем. Бойцы отряда недружно закричали «Ура!» и засуетились, спеша накрыть на стол. От волнения все изрядно проголодались.